Глава 7. Леонид встал. На столике стояли две пустые стопки. Он подошел к окну. За стеклом чернела глубокая ночь. Горы полностью растворились в темноте, лишь едва заметная серая полоса на горизонте намекала на приближение утра. Леонид сцепил руки за спиной, пальцы подрагивали. Марина не задавала вопросов, не хотела прерывать. А он так и не ушел спать, продолжая рассказывать, словно переступал сам через себя. В комнату через форточку поступал холодный воздух. Пахло соснами, самогоном и книжной пылью. Было тихо. «Она так и не позвонила», — сказал Леонид, глядя в окно. «Я ждал 2 недели, потом еще 2. Проверял автоответчик каждый день, смотрел на телефон в редакции. Думал, может, она потеряла визитку, или забыла, или передумала». Он повернулся к камину. Угли еще тлели, освещая лицо. В этом свете были заметны морщины и седина в волосах. «Знаете, что самое смешное?» Леонид усмехнулся, но в усмешке не было ни капли веселья. «И я все еще жду этого звонка. Прошло уже почти 20 лет, а я все еще вздрагиваю, когда звонит телефон. И на долю секунды думаю, может, это она?» Марина бесшумно коснулась экрана телефона, лежащего на краю столика, проверяя, идет ли запись. Красная точка мигнула и снова исчезла под черным экраном. Она не была уверена, что Леонид одобрит эту тайную фиксацию исповеди, но сейчас это казалось неважным. Сейчас имела значение только история, его история, которую он, возможно, никогда и никому больше не рассказывал. «Что произошло после?» — спросила она тихо, когда молчание затянулось. «После того интервью. Как вы стали писателем?» Леонид отошел от окна и вернулся к креслу, но не сел, а лишь оперся о спинку. «Я вернулся в редакцию и написал статью, профессиональную, взвешенную, о великой русской актрисе Елене Павлиновой, о ее новой роли, о ее взглядах на искусство, о благотворительном фонде. Без единого намека на наше прошлое. Саныч был доволен. Статью напечатали на развороте, говорят, тираж разошелся мгновенно». Он снова усмехнулся и покачал головой. «А потом я не мог писать. Вообще. Сидел перед компьютером, смотрел на пустой экран и не находил слов. Для статей, для интервью, даже для заголовков. Остался только я, пустая оболочка с дырой внутри». Леонид потянулся к пачке сигарет, лежавшей на журнальном столике, но не взял, а лишь провел пальцами по картонной поверхности. «Саныч дал мне отпуск. За свой счет, конечно. Сказал, что я перегорел, что мне нужно восстановиться. Я поехал в деревню к тетке. Дальний родственник, почти незнакомый человек, но у нее был пустой дом на окраине Тульской области. Ни телевизора, ни телефона, ни соседей. Только лес, река и старая печка, которую нужно было топить дровами». Марина видела, как с каждым словом он расслабляется, плечи опускаются, руки перестают дрожать. «И там, в этом богом забытой деревне, я написал не статью, роман, а молодой учительнице литературы, которая влюбляется в своего ученика-старшеклассника, о запретной страсти, о нарушении всех мыслимых границ, о том, как они скрывают свои отношения, пока все не обрушивается». Леонид, наконец, сел. Провел ладонью по лицу, жест усталого человека, которому больше нечего терять. «Я писал, как в лихорадке. Ноутбук стоял на колченогом столе у окна. Я работал по 18 часов в сутки, забывая есть. Пальцы стучали по клавишам даже во сне. Когда садилась батарея, я подключал шнур к единственной розетке в доме, а если отключали электричество, сидел и ждал, глядя в темный экран, не в силах оторваться. Через 3 месяца роман был готов. Я отвез рукопись в Москву, отдал приятелю в издательстве и уехал обратно в деревню, не дожидаясь реакции». Марина вспомнила скандальную первую книгу «Мел на доске». История учительницы, которая переступает черту 17-летним учеником. Книга, которую требовали запретить, сжигали на площадях в провинции, обсуждали на всех телеканалах. «Я хотел опубликовать его под псевдонимом», — продолжил Леонид, сжимая кулаки. «Но издатель настоял на настоящем имени. Сказал, будь готов отвечать за каждое слово. И я решил, будь что будет. Это моя история. Пусть ненавидят меня, а не выдуманного автора». Он схватил бутылку самогона, плеснул стопку до краев и выпил залпом. Глаза вспыхнули яростью. Книгу пытались запретить, меня вызывали на допрос и спрашивали, не основано ли это на реальных событиях. Родительские комитеты требовали моей крови. А критики? Одни называли меня гением, другие — растлителем душ. Никто, конечно, не догадывался о настоящем прообразе. Елена к тому времени уже была в Европе, а я... Я начал писать второй роман, еще более провокационный. Леонид встал и подошел к книжному шкафу. На отдельной полке стояли его книги, потрепанные, зачитанные, некоторые с загнутыми страницами. Он провел пальцами по корешку первого романа. Второй роман был о памяти, о том, как мы создаем свои воспоминания, как приукрашиваем их, как делаем героями самих себя, как реальность постепенно превращается в миф, а миф в реальность. Я исследовал границу между тем, что было на самом деле, и тем, что мы считаем правдой. Издатели схватили рукопись с руками. После успеха мела на доске они готовы были печатать все, что я напишу. Марина вспомнила второй роман Полетова «Архивариус». История о человеке, который работает в архиве и обнаруживает дневник известной личности, полный откровений и тайн. О том, как постепенно погружается в чужую жизнь, теряя границы между собой и своим героем. Книга, которая принесла автору первую серьезную литературную премию. После третьего романа начался настоящий ад. Леонид вернулся к окну, за которым теперь была полная тьма. Лишь редкие звезды пробивались сквозь облака. Интервью, встречи с читателями, фестивали, презентации. Все хотели получить кусочек моей души, моей истории. Журналисты копались в прошлом, пытаясь найти ключ к моим книгам. Читатели присылали письма, полные восторгов и вопросов. Издатели наперебой предлагали контракты. Он обернулся к Марине, и на лице появилась странная улыбка, смесь гордости и усталости. «Знаете, что самое забавное? Они все искали тайну не там. Копались в моем московском детстве, в студенческих годах, в журналистской карьере. Выискивали прототипов среди моих бывших коллег и случайных знакомых. А истина, все это время была на виду. Стоило лишь внимательно прочитать интервью с Еленой Павлиновой в «Новом взгляде» от апреля 98-го и сопоставить даты». Марина почувствовала тревогу. Она вдруг поняла, почему Леонид согласился на ее визит, почему позволил задавать вопросы, почему рассказал свою историю. Он хотел, чтобы правда наконец вышла наружу. Хотел освободиться от груза тайны, которую хранил все эти годы. «Но никто не догадался», — продолжил Леонид. «Никто не связал молодого журналиста Леонтьева, бравшего интервью у Павлиновой, и студента с Чистых прудов, который впервые увидел ее во время съемок фильма. Да из чего бы им догадываться? Это слишком невероятно, слишком похоже на сюжет из моих же книг». Он снова усмехнулся, и на этот раз в усмешке было что-то почти злое, торжествующее. «Каждая моя книга — кусочек правды, завернутый в вымысел. Я писал о славе и ее цене, о границе между публичным образом и частной жизнью, о памяти, которая может быть и благословением, и проклятием. И с каждой книгой становился все более знаменитым, все более публичным, все более востребованным. Ирония, не находите?» Марина кивнула, не решаясь прервать монолог. Она видела, как Леонид меняется на глазах, показывая свое настоящее лицо, усталое, израненное, но все еще способное на страсть и боль. «В какой-то момент я понял, что больше не могу. Не могу отвечать на одни и те же вопросы. Не могу улыбаться на камеру, не могу притворяться, что мне нравится весь этот цирк. Слава начала душить меня. Я чувствовал себя экспонатом музея, где каждый может подойти, потрогать, сфотографировать. Мне нужно было убежать, исчезнуть, как когда-то исчезла Елена из моей жизни». Он подошел к камину и подбросил в угасающий огонь несколько поленьев. Пламя вспыхнуло с новой силой, осветив его фигуру, отбросив на стены причудливые тени. «Этот дом — не случайность», — сказал Леонид, глядя в огонь. «Я поручил своему менеджеру найти место, где меня никто не достанет. Дал четкие указания, горы, отсутствие соседей, минимум 3 часа езды от ближайшего аэропорта. Менеджер прислал фотографии 5 вариантов, и я выбрал самый неудобный». Леонид провел рукой по каменной полке, где стояли несколько фотографий в простых деревянных рамках. Горы в разное время года, озеро в тумане, одинокая сосна на вершине скалы. Никаких людей, никаких лиц. Переехал сюда 8 лет назад. Официальная версия для издателей — уединение для работы над новой книгой. Они были в восторге. Таинственный писатель скрывается в горах, чтобы создать шедевр. Отличный пиар-ход. Никто не понял, что это побег без возвращения. Он вернулся к креслу и, наконец, сел, устало откинувшись на спинку. Пламя камина отражалось в глазах, делая их живыми, почти молодыми. «Здесь меня никто не знает. Для местных я просто странный русский, который живет на горе и иногда спускается в деревню за продуктами. Ни писатель, ни знаменитость, ни герой светской хроники. Просто человек. И знаете что? Это лучшее, что случилось со мной за долгие годы». Марина смотрела на Леонида с нескрываемым восхищением. Человек, методично спланировавший свое исчезновение, писатель, каждая книга которого — кусочек его души, его правды. История, которую он рассказал ей, стоила дороже любого интервью, любой статьи. Она понимала, что Леонид доверил ей нечто большее, чем просто факты своей биографии. Он доверил ей свою боль, свою любовь, свою тайну. За окном первые серые полосы уже подбирались к горизонту. Горы медленно проступали из темноты, их очертания становились все четче. Звезды бледнели одна за другой, уступая место утреннему свету, который неумолимо наступал, несмотря на все попытки ночи удержать свою власть. Утренний свет постепенно заполнял просторную гостиную, придавая теплый оттенок деревянным панелям на стенах и высвечивая тонкую вязь пыли в воздухе. Марина сидела в кресле, обхватив ладонями чашку с кофе, горьким и крепким, как и полагалось настоящему балканскому кофе. Ночь исповедей закончилась, но вопросы остались. Она чувствовала, что за рассказанной историей скрывается нечто большее, не просто биография писателя, а путь человека, который сознательно выбрал одиночество как форму для самосохранения. Леонид стоял у окна, всматриваясь в горы, которые теперь при свете раннего утра проступали во всей своей суровой красоте. Плечи казались расслабленнее, чем вчера. Он держал чашку так, будто это был последний оплот привычного, за который можно держаться в море разбуженных воспоминаний. «Леонид Анатольевич». Марина нарушила тишину, тщательно подбирая слова. «После всего, что вы рассказали, скажите, ваше добровольное изгнание — это ведь ответ на те отношения, на встречу с Еленой?» Он резко повернулся, и на лице промелькнула тень раздражения, быстро сменившаяся обычной, чуть насмешливой сдержанностью. «Вы упрощаете», — сказал Леонид, отворачиваясь обратно к окну. «Елена была эпизодом. Важным, да, определяющим во многом, но лишь эпизодом. Я не сбежал от разбитого сердца, если вы на это намекаете. Это было бы слишком литературно». В последнем слове прозвучала неожиданная горечь. Марина заметила эту интонацию, но решила пока не акцентировать на ней внимание. «Я не о разбитом сердце», — возразила она. «Скорее о том, как подобный опыт формирует человека, меняет восприятие искренности, доверия, близости». Леонид медленно отошел от окна и сел напротив нее. Свет падал так, что половина лица оставалась в тени, создавая странный эффект раздвоенности. Он поставил чашку на столик и задумчиво провел пальцем по его краю. «В этом вы правы», — признал Леонид после паузы. «Елена научила меня видеть грань между подлинностью и игрой. Хотя научила — не то слово. Скорее, заставила осознать ее существование». Он замолчал, подбирая слова, а когда заговорил снова, голос стал глубже. «Представьте, что вы встречаете человека, для которого игра — естественное состояние. Не притворство, нет. Актеры не притворяются, они проживают. Елена проживала каждую свою роль на сцене, в фильмах, в жизни. И она была искренне в каждой из них. Искренне любила меня, когда была со мной. Искренне забывала обо мне, когда уходила. Искренне клялась позвонить. И искренне не звонила». Марина заметила, как пальцы Леонида сжались в кулак, а потом снова расслабились. «В какой-то момент я понял, что не могу отличить, где заканчивается роль и начинается человек», — продолжил он. «И это страшное осознание. Потому что если ты не можешь верить в подлинность одного человека, как ты можешь верить в подлинность всех остальных, в искренность их слов, жестов, обещаний?» Леонид поднялся и подошел к книжному шкафу, где стояли не только книги, но и несколько фотографий в простых рамках. Все пейзажи, ни одного человеческого лица. Он провел пальцем по корешкам своих собственных книг, выставленных на отдельной полке. Елена обладала удивительной способностью. Она контролировала повествование, — сказал Леонид, не оборачиваясь. В любой ситуации она определяла, какую историю мы проживаем. Когда она пришла ко мне после съемок с мокрыми туфлями в промокшем плаще, это была история о случайном знакомстве, о доброте незнакомца. Потом она переписала ее в историю страсти, потом в историю прощания, а в гримерке 15 лет спустя это была история воссоединения или искупления. Я до сих пор не знаю. Он обернулся к Марине, и она увидела в глазах усталую мудрость, которую часто замечала в глазах пожилых людей, переживших слишком много потерь. Я научился у нее этому, контролю над повествованием. Только в отличие от Елены, я не применял этот навык к людям. Я применял его к словам, к текстам, к историям, которые выдумывал. Марина, понимающе кивнула. Она начинала видеть картину яснее, не просто историю несчастной любви, а формирование мировоззрения человека, для которого правда и вымысел перестали быть противоположностями, а стали частями одного спектра. «После встречи в гримерке я стал сомневаться во всем», признался Леонид, возвращаясь в кресло. «В каждом разговоре, в каждых отношениях я искал скрытый сценарий. Чего от меня хотят на самом деле? Какую роль мне отвели? В какой сцене я играю, сам того не подозревая?» Он поморщился и потянулся за сигаретами. Щелкнул зажигалкой, затянулся, и сизый дым поднялся к потолку. «Чем успешнее становились мои книги, тем больше росла эта паранойя», продолжил Леонид. «С издателями, с журналистами, с читателями, с женщинами, с коллегами. Со всеми я вел какую-то сложную игру. И они со мной тоже. По крайней мере, мне так казалось». Он усмехнулся, стряхивая пепел в маленькую нефритовую пепельницу. «Знаете, что происходит, когда ты слишком долго так живешь? Ты перестаешь доверять. Вообще. Даже себе. Особенно себе. Потому что если все вокруг играют роли, то кто гарантирует, что ты сам не играешь? Что ты не обманываешь сам себя?» Марина наклонилась вперед, внимательно слушая. Она начинала понимать глубину отчуждения, не столько от других людей, сколько от самой возможности подлинного контакта. Леонид поднял взгляд, в котором мелькнуло удивление, быстро сменившееся чем-то похожим на уважение. «Да», — кивнул он. «Именно так. Здесь, в горах, я определяю правила. И я решаю, кого впустить, а кого нет. С кем говорить, о чем говорить, когда закончить разговор». «И при этом вы пишете книги», — заметила Марина. «Выпускайте их в мир, где их читают тысячи незнакомых людей, интерпретируют, обсуждают, критикуют». Леонид улыбнулся, и улыбка не затронула глаз. «В этом вся ирония, не так ли?» Снова затянулся. «Я контролирую повествование в книгах, но не могу контролировать, как их прочтут. Это своего рода компромисс с миром. Я отдаю ему историю, но не себя». Марина помедлила, решаясь на следующий вопрос. Она чувствовала, что приближается к чему-то важному, к самой сути затворничества. «Но ведь в этом еще больше ирония», — сказала она осторожно. «Ваш успех как писателя построен именно на способности выражать те эмоциональные сложности, те оттенки чувств, которые вы избегаете в личной жизни. Вы пишете о доверии, о любви, о близости, о всем том, от чего сами убежали». Леонид расхохотался, резко, горько, с нотками искренности, которая удивила даже его самого. Он покачал головой, глядя на Марину с каким-то новым выражением, смесью восхищения и легкой досады. «Вы попали в точку», — сказал он с тонкой улыбкой. «Именно так. Я создаю на бумаге то, чего не могу позволить себе в реальности. Я пишу о людях, способных на глубокие чувства, на настоящую близость, на искренность. Возможно, это моя форма сублимации или искупления». Леонид затушил сигарету, хоть она была выкурена лишь наполовину, и откинулся на спинку кресла. Несколько минут они сидели в тишине. За окном послышался крик горной птицы, резкий, пронзительный. 8 лет назад, — наконец сказал Леонид, нарушая молчание, — у меня вышел роман «Соучастники». Вы наверняка о нем слышали. «Конечно», — кивнула Марина. «История о двух журналистах, расследующих убийство известного политика. Они раскрывают преступление, но решают не публиковать правду, становясь соучастниками. Книга получила премию «Золотая книга» и была переведена на 20 языков». Леонид едва заметно поморщился. «После выхода романа началось безумие», — сказал он. «Все вдруг решили, что это политический триллер с ключом, что я вывел в нем реальных людей, реальное убийство. Журналисты пытались найти прототипы, политологи искали аллюзии, спецслужбы заинтересовались источниками», — он покачал головой, вспоминая. «Я получал угрозы, анонимные звонки и письма. Кто-то взломал мою почту, кто-то следил за моей квартирой. Параноики видели в романе скрытое политическое послание, конспирологи — доказательства заговора. А я? Я всего лишь написал историю о моральном выборе, о границах правды, о цене принципов». Леонид встал и снова подошел к окну. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и горы купались в свете, обнажая свои морщины ущелья, седину снежных вершин. «В один из таких дней я сидел на презентации в Большом книжном на Тверской», — продолжил он тихо. «Полный зал людей, все смотрят на меня, задают вопросы, просят автографы. И внезапно я понял, что не могу дышать, буквально не могу сделать вдох. Все вокруг поплыло, звуки стали приглушенными, лица размылись. Я едва закончил выступление и сбежал через служебный вход. Его плечи напряглись. В тот вечер я вернулся домой, сел за компьютер и написал письмо своему агенту, что я ухожу. Что мне нужен дом где-нибудь далеко, где меня никто не найдет. Что я хочу исчезнуть». Марина молчала, понимая, что сейчас не время для вопросов. Леонид обернулся к ней, и в глазах она увидела странное сочетание усталости и решимости. «Знаете, что самое забавное?» — спросил он с горькой улыбкой. «В тот момент я вспомнил Елену. Не наши встречи, не те 2 дня в моей квартире, не гримерку, нет. Я вспомнил, как она сказала мне тогда на чистых прудах: я хочу исчезнуть ненадолго, чтобы никто не знал, где я. И я понял, что всю жизнь шел к тому же самому желанию. К потребности исчезнуть». Он усмехнулся, качая головой. «Возможно, это единственное, что мы по-настоящему разделили, Елена и я. Не страсть, не любовь, а это стремление к исчезновению. Только она всегда возвращалась в свет рамп, а я... Я нашел свой способ раствориться окончательно». Леонид отошел от окна и сел в кресло, сцепив руки перед собой. В позе, в наклоне головы, чувствовалась готовность продолжать свой рассказ о том, как покидал Россию, как искал это убежище, как обустраивал свою новую отшельническую жизнь. «И есть еще одна встреча, о которой я умолчал», — произнес Леонид, запрокинув голову. Взгляд блуждал по трещинам на потолке. «Накануне моего исчезновения из Москвы я стоял у порога ее квартиры, не случайно, не по работе. Я сам нашел адрес Елены и позвонил в дверь». Леонид стоял перед дверью квартиры на Моросейке, называющейся в советские времена Богдана Хмельницкого, нервно поправляя воротник пальто. Пальцы, холодные от московского октябрьского воздуха, неуклюже возились с верхней пуговицей. За этой дверью была она, Елена Павлинова, женщина, которая определила всю его жизнь, хотя сама об этом, возможно, даже не догадывалась. 8 лет прошло с их последней встречи в театральной гримерке, и вот завтра он навсегда покидает Россию, а сегодня решился на этот последний отчаянный шаг. В кармане пальто лежали авиабилеты до Белграда, оттуда Леонид планировал перебраться глубже в Балканы, в дом, который уже ждал своего нового хозяина. Все было решено, подготовлено, продумано. Все, кроме этого момента. Леонид, наконец, решился и нажал на звонок. Глухой звук прозвенел за дверью. Он подумал, что она может быть не одна, может быть с очередным мужем, любовником, другом, или просто не захочет видеть. Последняя книга наделала шуму, Многие узнавали в героях себя, хотя автор старательно менял детали. Елена тоже могла прочитать и понять. Дверь распахнулась так неожиданно, что Леонид вздрогнул. На пороге стояла она в домашнем шелковом халате винного цвета с распущенными волосами, в которых серебрилось больше седины, чем он помнил. Лицо выражало недоумение, которое тут же сменилось смесью узнавания и шока. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга, и в эти секунды для Леонида остановилось время. «Как же!» — произнесла наконец Елена, и в голосе прозвучали нотки иронии, хотя глаза оставались серьезными. «Мировая знаменитость! Сам писатель полетов собственной персоной пожаловал ко мне!» Она не улыбалась, стоя в дверном проеме, не приглашала войти, но и не закрывала дверь, просто смотрела. «Здравствуй, Лена!» Ответил Леонид, удивляясь спокойствию собственного голоса. «Я могу войти?» Елена помедлила, затем отступила в сторону, пропуская. Взгляд скользнул по лестничной площадке, и Леонид подумал, что она, должно быть, привыкла к вниманию папарацци, к вечным репортерам, следящим за каждым шагом. Квартира оказалась неожиданно светлой и просторной. В прихожей Леонид машинально снял пальто и повесил на старомодную резную вешалку. Елена не стала помогать, просто стояла в стороне, наблюдая за движениями. «Проходи в гостиную», — сказала она, кивнув в сторону арочного прохода. «Чаю? Или чего покрепче? У знаменитых писателей ведь, наверное, должны быть свои слабости». В этих словах прозвучала ирония, но за ней Леонид почувствовал что-то другое. Нервозность, может быть, или беспокойство. Он последовал за ней, разглядывая фигуру, которая за эти годы почти не изменилась. Прямая спина, изящные движения, гордый наклон головы. Гостиная была обставлена с тем же вкусом. Тяжелые шторы, книжные полки до потолка, мягкий диван, антикварные столики с инкрустацией, на стенах фотографии в рамках. Елена в ролях, с коллегами, на приемах. Среди них выделялись несколько театральных наград. Бронзовые статуэтки, хрустальные кубки, дипломы под стеклом. Комната человека, гордящегося своими достижениями. «Коньяк», — ответил Леонид. «Если есть». Елена кивнула и подошла к небольшому бару в углу комнаты. Ее движения были точными, экономными. Достать бутылку, два бокала, налить янтарную жидкость. Она была в своей стихии, на своей территории. «Так зачем ты здесь, Леня?» — спросила она, протягивая бокал. Их пальцы соприкоснулись, и Леонид почувствовал легкий разряд. «После стольких лет». Он сделал глоток, чтобы выиграть время. Коньяк был хорошим, дорогим, с тонким ароматом. Елена не изменяла своим привычкам. «Я уезжаю», — сказал Леонид просто. «Завтра. Навсегда». Она присела на край дивана, жестом приглашая сесть рядом. Леонид опустился в кресло напротив, сохраняя дистанцию. Слишком многое нужно было сказать, чтобы начать с близости. «Бежишь?» — спросила она прямо, и в ее глазах мелькнуло понимание. «От славы?» «От поклонников? От критиков?» «От всего?» — Леонид пожал плечами. «Устал. Не могу больше». Елена кивнула. Она отпила из своего бокала, оставляя на хрустале едва заметный след помады. Ее волосы теперь с элегантной сединой на висках падали на плечи свободной волной. «Я прочла все твои книги», — сказала она вдруг. И Леонид невольно вздрогнул. «Все шесть. Не пропустила ни одной». Он не знал, что ответить. Мысль о том, что она держала в руках страницы, где он, по сути, препарировал их отношения, выставлял на всеобщее обозрение самые интимные переживания, вызывала странную смесь гордости и смущения. «И как тебе?» — спросил Леонид, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Безжалостно». Она улыбнулась, но глаза стали серьезными. «Ты не щадишь никого, ни персонажей, ни читателя, ни себя. Это впечатляет». Она помолчала, вертя в руках бокалы, глядя, как свет играет в гранях хрусталя. «Знаешь, я всегда боялась, что ты напишешь книгу о нас», — призналась Елена тихо. «Каждый раз, открывая новую книгу, думала, вот сейчас он расскажет всем. О чистых прудах, о сломанном каблуке, о гримерке». «И что бы это изменило?» — спросил Леонид. «Испортило бы твою репутацию? Заставило краснеть на премьерах?» Елена покачала головой, и в этом движении Леонид уловил усталость. «Нет», — ответила она, — «просто Это было бы слишком личным. Единственное, что осталось между нами настоящим. Леонид отставил бокал на столик. А было ли оно настоящим, Лена? Спросил он, глядя ей прямо в глаза. Или это тоже была роль? Актриса и восторженный мальчишка. Потом актриса и журналист. Какую пьесу мы играем сейчас? Встреча после разлуки? Прощание навсегда? Елена резко поднялась с дивана и подошла к окну. Ее силуэт на фоне вечернего московского неба казался хрупким, почти прозрачным. «Не надо», — сказала она тихо. «Не надо делать из меня злодейку твоих романов. Я тоже человек, Леня, со своими слабостями, ошибками, страхами». Леонид встал и приблизился к ней, остановившись на расстоянии вытянутой руки. От нее пахло тем же парфюмом, что и раньше, сладким и чуть горьковатым одновременно. Ее плечи под шелковым халатом казались такими знакомыми, что сердце защемило от нежности. «Я не хотел», — сказал Полетов, и голос дрогнул. «Прости, я пришел не ссориться». Она повернулась к нему, и в ее глазах блеснули слезы. Все ее лицо, как всегда, выразительно отражало сложную гамму чувств. И Леонид вдруг понял, что никогда не мог разгадать, где в этом выражении заканчивалось актерское мастерство и начиналась подлинная эмоция. «Зачем тогда?» — спросила она шепотом. Вместо ответа Леонид протянул руку и осторожно коснулся ее щеки. Кожа была теплой, мягкой, чуть влажной от слез. Елена не отстранилась, просто смотрела на него. Пальцы писателя скользнули к ее подбородку, чуть приподняли лицо. Они стояли так близко, что Полетов чувствовал ее дыхание на своих губах. Момент растянулся, наполнился напряжением, которое невозможно было больше выносить. И тогда Леонид преодолел последние сантиметры между ними и поцеловал ее. Губы Елены были мягкими, податливыми, с привкусом коньяка и соленых слез. Она не сопротивлялась, но и не отвечала сначала. А потом вдруг обвила шею руками и ответила с такой страстью, что у Леонида закружилась голова. Ее тело прижалось к нему, и писатель почувствовал жар, что и 8 лет назад в гримерке, и 23 года назад в квартире на Чистых прудах. Сквозь тонкий шелк халата проступали очертания ее груди, контуры бедер. Они целовались долго, до головокружения, до нехватки воздуха. Руки Леонида блуждали по ее телу, находя знакомые изгибы, впадинки, чувствительные места, которые писатель помнил наизусть. Пояс халата развязался под пальцами, ткань разошлась, открывая обнаженное тело. Елена не носила белья дома, и эта деталь, такая интимная, такая личная, почему-то тронула Полетова сильнее всего. «Пойдем», — шепнула она, отстраняясь и беря за руку. Спальня встретила полумраком и прохладой. Широкая кровать с белоснежными простынями казалась островом в море тьмы. Елена включила неяркую настольную лампу, создавшую вокруг них кокон желтоватого света. Ее халат соскользнул на пол, и она предстала перед ним обнаженной, не стесняясь своего тела, с бесстрашием, которое всегда в ней было, в 25, в 40, почти в 50. Леонид смотрел на нее, не в силах оторвать взгляд. Время отметило и ее тело, легкими морщинками на шее, едва заметной дряблостью под грудью, бледными полосками растяжек на бедрах. Но она оставалась прекрасной, по-настоящему, без ретуши глянцевых журналов, без сценических костюмов и толстого слоя грима. Она подошла к нему и начала раздевать, медленно, пуговица за пуговицей, не торопясь. Пиджак, рубашка, брюки опустились на пол рядом с ее халатом. Прохладный воздух комнаты обволакивал разгоряченную кожу. Когда они опустились на постель, Леонид почувствовал, как тело Елены обвивается вокруг него. Гибкое, жаркое, требовательное. Ее руки, губы, язык были повсюду, исследовали с жадностью первооткрывателя. И писатель отвечал тем же, целуя каждый сантиметр ее кожи, впитывая ее запах, ее вкус, чувствуя, как она отзывается на каждое прикосновение. Это была не просто страсть. Это было узнавание, возвращение, воссоединение, словно их тела помнили друг друга лучше, чем память, словно каждая клеточка хранила отпечаток прежних встреч. Елена откинулась на подушку, увлекая Леонида за собой, Ее волосы разметались по белизне наволочки, глаза, расширенные от желания, смотрели прямо в его душу. В этот момент не было никаких масок, никакой игры, только обнаженная правда их общего прошлого, их общей тоски. Их тела соединились, медленно, с той же нежностью, что возможно лишь между давними любовниками. Взгляды встретились и не разрывались, пока Елена не закрыла глаза, принимая его в себя с тихим вздохом. Елена обхватила его ногами, прижимая к себе, не давая отстраниться даже на миллиметр. Их дыхание смешалось, превратилось в единый рваный ритм. Ее пальцы впились в его спину, оставляя следы, словно она хотела пометить его, сделать своим, навсегда, несмотря на все предстоящие расставания. Они двигались в унисон, как танцоры, помнящие каждое движение партнера. Ее стоны, тихие, сдержанные поначалу, становились все громче, откровеннее. Леонид покрывал поцелуями ее шею, плечи, грудь, чувствуя, как ее сердце бьется под его губами. «Не останавливайся», — шептала она, выгибаясь навстречу его движениям. «Пожалуйста, Леня, не останавливайся». Он не останавливался. Не мог остановиться, даже если бы хотел. Их тела сплетались и расходились, и снова находили друг друга, словно волны, накатывающие на берег, и снова отступающие. С каждым движением напряжение нарастало, собиралось где-то внутри тугим узлом, готовым вот-вот развязаться. Когда это случилось, Елена выкрикнула его имя, громко, отчаянно, словно тонущий, хватающийся за соломинку. Ее тело содрогнулось под ним, руки сжались в кулаки, ногти впились в его плечи до боли. Это отчаяние, эта искренность потрясли Леонида до глубины души, отозвались внутри волной собственного экстаза. Они лежали потом, переплетясь конечностями, влажные от пота с бешено колотящимися сердцами. Елена уткнулась лицом ему в шею, и он почувствовал, как ее ресницы щекочут его кожу. Каждый вдох, каждый выдох был драгоценен. Потому что скоро, очень скоро этого уже не будет. «Почему мы тратим время?» — прошептала Елена в темноту комнаты. «Почему всегда выбираем неправильно?» Леонид не ответил. Он гладил ее волосы, пропуская пряди между пальцами, словно пытался запомнить их текстуру. За окном ночная Москва шумела своей обычной жизнью. Сигналили автомобили, доносилась музыка из проезжающих мимо машин. Где-то вдалеке завыла сирена. Их маленький остров был оторван от этого мира, существовал по своим законам. Они занимались любовью еще дважды за ночь, исступленно, жадно, словно пытались наверстать упущенные годы, заполнить пустоту предстоящей разлуки. К утру оба были измождены, опустошены, но не могли насытиться друг другом. Рассвет застал их лежащими рядом, молчаливыми, в каком-то странном мире между сном и явью. Леонид смотрел, как первые лучи солнца пробираются сквозь щели в шторах, рисуют полосы света на теле Елены, превращая ее кожу в мрамор. Она казалась спящей, но он чувствовал, что она бодрствует. Дыхание было слишком ровным, слишком контролируемым. «Лена», — позвал он тихо. Она открыла глаза и посмотрела на него. Долго, серьезно. «Поехали со мной», — сказал Леонид и сам удивился твердости своего голоса. «На Балканы сегодня. Я все устрою, все решу». Он видел, как в ее глазах мелькнуло что-то. Не то изумление, не то страх. Она приподнялась на локти и простыня соскользнула, обнажая грудь. «Что?» — переспросила она. «Поехали со мной», — повторил Леонид. «Вместе, навсегда. К черту все, твой театр, мою славу, Россию, журналистов, критиков. Начнем с чистого листа, в горах, только ты и я». Она смотрела на него, потом медленно покачала головой, и Леонид увидел, как ее глаза наполняются слезами. «Нет», — сказала она тихо. «Слишком поздно, Леня, слишком поздно для нас». «Почему?» В голосе прозвучало почти детское недоумение. «Мы же...» «Потому что я не смогу», — перебила Елена. Слезы теперь текли по ее щекам, оставляя влажные дорожки. «Не смогу без сцены, без зрителей, без этого города. Это моя жизнь, понимаешь? Все, что у меня есть, все, что я есть». Она протянула руку и коснулась щеки Леонида ладонью, нежным, почти материнским жестом. «А ты? Ты единственный мужчина, которого я любила не только по-настоящему, но и вообще любила», — сказала она, и Леонид увидел в ее глазах такую боль, такую искренность, что на миг забыл дышать. «Это правда. Все остальное было игрой. Роли, маски, удобные союзы. А с тобой? С тобой я всегда была настоящей, даже когда не хотела этого». Леонид закрыл глаза. «Я уеду один», — сказал он, открывая глаза. «И больше не вернусь. Никогда». Елена кивнула. Слезы высохли на ее щеках, оставив еле заметные дорожки. «Знаю», — ответила она просто. «Поэтому ты и пришел вчера попрощаться». Она наклонилась и поцеловала, легко, почти целомудренно. Через час Леонид уже стоял на пороге ее квартиры, одетый, собранный, готовый уйти навсегда. Елена, завернувшись в винного цвета халат, смотрела на него с порога, постаревшая за эту ночь с кругами под глазами и горькой складкой у губ. «Прощай», — сказал он, не оглядываясь. «Прощай», — эхом отозвалась она. Дверь закрылась за спиной с тихим щелчком. Леонид постоял несколько секунд, слушая тишину подъезда, потом решительно направился к лестнице. Внизу ждало такси, которое отвезет в аэропорт, а дальше — новая жизнь, новая страна, новое одиночество. Он больше не оглядывался.